будь то романы с мужчинами или влюбленность в поэтов, иногда и то, и другое совпадало, как было с Пастернаком. Тот было запаниковал от напора Марининой страсти. Ни напору, ни испугу не мешало то, что роман был эпистолярный. И такая зависимость от собственных ураганных чувств была невыносимой иногда для других и всегда для нее самой. От Цветаевой при ее-то распахнутости все известно, и невыносимая жизнь в эмиграции, где терзала не только бедность при житейски беспомощном муже, вдобавок имевшим несчастье связаться с советской госбезопасностью, дабы искупить свой грех участия в белом движении. Цветаева была одинока там, где ее сторонились, подозревая в симпатиях к большевикам или просто раздражаясь требованием непрестанного внимания и участия к ней. Но что обрела она тут, возвратясь? Это также более чем известно. Арест мужа и дочери, опять нищету, помноженную на чувство вины перед сыном, который жестоко ее попрекал, отчуждение советских писателей, начиная с холодности Пастернака и Эренбурга, ранивший Марину Ивановну, кончая глумлением. Допустим, критик Корнелий Люцианович Зелинский, которого за безнравственность остряки переименовали в «Карьере Полюциановича Вазелинского», написал для издательства отзыв на цветаевские стихи, не только отвергнув их, но оскорбив, унизив, что поэту всегда особенно больно. Дескать, за время отсутствия Цветаевой в СССР наша поэзия шагнула так далеко, что формальные изыски ее кажутся безнадежно устарелыми. К слову, когда в 50-х годах стихи Цветаевой впервые появятся в советской печати, снабженные предисловием Оренбурга, некий давно позабытый журналист, я-то помню его фамилию, но не хочу извлекать из заслуженного забвенья, сигнализировал по начальству: Оренбург реанимирует поэтический труп Цветаевой. Паскудника не остановило даже то, что слово «труп» на сей раз звучит с ужасающим буквализмом. Все вышесказанное, повторяю, известно, но вспомянуто не ради одной только скучной добросовестности. Бывают мелочи и пустяки, кажется, недостойные стать наряду с репрессиями или нищетой. Но жизнь-то ведь соткана из таких мелочей, которые заполняют пустоты между событиями, решительно влияющими на нашу судьбу, или, напротив, эту пустоту обнажают. Вероятно, именно поэтому болезненно вспоминается эпизод, записанный Семеном Липкиным. Семен Израилевич – один из самых замечательных мемуаристов нашего времени, друживший с Василием Гроссманом, близко знавший Ахматову, Мандельштама, Платонова, Павла Васильева, Заболоцкого, встречавшийся с Цветаевой и Булгаковым. Он не просто очевидец, как озаглавил свою стихотворную книгу, но и проницательный аналитик, способный сказать о своих собеседниках и друзьях много глубже простых воспоминаний об их словах и поступках. Оттого я не раз возвращусь в этой книге к его рассказам, записанным или устным, не меньше, не реже, чем к достовернейшему дневнику Корнея Чуковского или к записям разговоров с Ахматовой, сделанных его дочерью Лидией. Но упомянутый эпизод с участием Марины Ивановны кажется мне по-особому важным именно по причине своей крайней бесхитростности. О чем речь? Всего-то о том, как Липкин пригласил Цветаеву пообедать в «Националь», где ее сразу заинтересовались два липкинских знакомца. Публикуя воспоминания, он их назвал «Киевлянин» и «Москвич». Но я-то знаю и не считаю проступком раскрыть псевдонимы. Это украинский стихотворец Леонид Первомайский и Юрий Олеша. Видимо, оба чувствовали себя за нашим столиком неловко, в особенности москвич. Он молчал, пристальным, как у живописца, взглядом смотрел на Марину Ивановну. Я подумал, как странно, признанный Демосфен ресторанов молчит. Киевлянин с украинским акцентом взволнованно говорил Марине Ивановне о своем преклонении перед ее поэзией. Говорил несколько провинциально, но чувствовалась искренность, сердечность. Между тем он почему-то раздражал москвича. То и дело прерывал его, нередко грубо, например, так. «Надо уметь говорить о поэзии. Жмеринковские трюизмы тошно выслушивать». Киевлянин, наконец, вышел из себя и произнес страшное слово. «Всем известно, что вы стукач». Москвич молча поднялся, не забыл взять свою рюмочку, но уже с нашим коньяком, и медленно, тяжело направился к своему столику. Смущенно попрощавшись, покинул нас и киевлянин, двинулся к выходу. Марина Ивановна поднялась. «Уйдем отсюда, немедленно». Когда мы пересекли Тверскую по дороге в метро, спросила меня, правду ли сказал киевлянин. Что я мог ответить? «Не думаю. У кого есть возможность оправдаться, если ему бросят в лицо такое слово? Но опыт говорит, что крупные писатели на эти роли не берутся. Используются мелкие, безвестные или с именем ложного блеска. В старину такая сцена кончилась бы дуэлью, а как мы в эмиграции им восторгались его метафорами. Сцена по-советски обыкновенная, то, к чему предстояло привыкнуть, и привыкли. Отсюда столь разумное разъяснение еще совсем молодого Липкина. Но Цветаева, задыхавшаяся в чужой для нее мигрантской среде, понимавшая и все же не понимавшая, что ни чужого места и воздуха для нее нет нигде, вернулась на родину как раз в надежде обрести способность дышать. Собственный частный воздух ее жизни, выражение Сергея Фрона, собственные частные ураганы не спасли от удушья, их оказалось мучительно мало. Вот и рождалась, жадно хотела родиться иллюзия, что в СССР все не так. Приключившаяся в 1934 году гибель ледокола «Челюскин» и спасение челюскинцев – это катастрофа, как мы теперь знаем, вызванная советским шапкозакидательством, но превращенная пропагандой в триумф социализма, даже это выглядело доказательством, что на родине кипит совершенно иная жизнь. Что там шекспировские трагедии, разрешающиеся катарсисом, и куда до челюскинской эпопеи, Так ее окрестили газеты, не меньше, не ниже,